Отставка едва ли была для Евгения Максимовича неожиданностью. Примаков помнил незавидную судьбу всех своих предшественников и наверняка понимал, что президент его очень любит. Хотя обставлен был его уход с должности отвратительно. Люди, которых он по существу спас в критические дни осени 1998 года, не нашли в себе силы сказать положенное в таких случаях спасибо. Отставку Примакова одобрили всего 2% опрошенных. У многих в стране осталось ощущение, что с ним поступили непорядочно. Еще ни один глава правительства не уходил со своего поста в ореоле народной любви. Примаков поставил рекорд, и сменщик, надо отдать ему должное, не смотрел Евгению Максимовичу презрительным взглядом в спину, а говорил, что продолжит курс Примакова. Последние месяцы 1998 и начало 1999 года были временем отчаяния и тревоги в жизни обитателей Кремля. Стало ясно, что президент Ельцин тяжело болен, и неизвестно, сколько времени он продержится. В октябре 1998 года Борис Николаевич полетел в Узбекистан и Казахстан, но чувствовал себя очень плохо. Прямо под прицелом телевизионных камер в аэропорту он едва не упал. Его удержал Ислам Каримов, президент Узбекистана. Поездку свернули, и президент досрочно вернулся в Москву. Врачи сообщили, что у президента трахеобронхит с высокой температурой. Но по Москве поползли слухи, что президент совсем плох, что у него развелась болезнь Паркинсона. И страшная мысль, кто придет после него, и как он себя поведет, не покидала ни самого Ельцина, ни его окружения. Ведь тогда сильны были позиции тех, кто говорил, что президента надо судить за развал страны. И в устах некоторых политиков это звучало угрожающе. В какой-то момент Ельцин, кажется, даже был готов передать государство Примакову. Евгений Максимович благоразумно отказался развивать эту тему. Да и Ельцин быстро понял, что Примаков слишком самостоятелен. Идея подыскать преемника самому казалась разумной. Но кого выбрать? Эскизный портрет преемника набросать было несложно. Молодой, энергичный, располагающий к себе, желательно из военных, из тех, кто в политике недавно, еще не успел примелькаться. Такие качества, как верность и надежность, обязательны. Он должен хранить верность своему крестному отцу в политике и после того, как сменит его в Кремле. Первым на этот пост и опробовали Николая Николаевича Бордюжу. Казалось, он подходит идеально. Из военной семьи, 20 лет прослужил в военной контрразведке КГБ, занимался кадрами, политико-воспитательной работой, потом в ФАПСИ, Федеральном агентстве правительственной связи и информации, и в пограничных войсках. Бордюжа стал регулярно приходить в Кремль и многих буквально очаровал. Худощавый, подтянутый, улыбчивый, военная косточка, спокойный, внимательный, умеет ладить с людьми, чем не кандидат в преемники. В сентябре 1998 года нового ельцинского фаворита сделали секретарем Совета Безопасности, а в декабре еще и поставили во главе президентской администрации. Такой концентрации власти не было ни у кого из кремлевских администраторов. Генерала призвали в Кремль в тот момент, когда Ельцин был очень слаб, и левая оппозиция требовала его отставки. В книге «Президентский марафон» мотивы назначения Бордюжи изложены весьма откровенно. Цитата. «Легко стучать кулаком по думской трибуне, в очередной раз отправляя в отставку ненавистного Ельцина, выводить на площади колонны демонстрантов под красными флагами, когда он лежит в больнице. Труднее это сделать, когда рядом с президентом возникает фигура генерал-полковника, который одновременно совмещает две важнейшие государственные должности – и главы администрации, и секретаря Совета Безопасности. Ельцин и его окружение надеялись, что молодой генерал-полковник станет им надежной защитой. Но исполнительный доброжелательный офицер оказался непригодным к этой работе. Он не только не разобрался в сложнейших кремлевских интригах, но и не проявил к ним ни малейшего интереса и склонности. Он либо совершенно не понял, чего от него ждут, либо не желал этим заниматься. Бордюжа, условно говоря, был Путиным номер один. Но Бордюжа подкачал. У него не оказалось лидерской жилки, которая сразу же проявилась у Путина. Не проявил генерал и других искомых качеств, беспредельной жесткости и твердости. Не хватило ему, видимо, и политического кругозора. Ельцин в Бордюже разочаровался. К тому же Бордюжа еще имел несчастье тесно сотрудничать с Примаковым, которого уважал и которого в Кремле многие ненавидели и боялись. На совещании в администрации Николай Николаевич сказал: «Активизация позитивных ожиданий у населения после формирования нового правительства во многом связана с именем Примакова, прагматика и человека дела». Об этих словах главы администрации, о контактах Примакова и Бордюжи, соответствующим образом докладывали президенту. Ельцин в своей книге объяснил, что к чему. «Я вызвал Юмашева и сказал: „Валентин, а вы уверены, что нет ошибки? Что-то я не чувствую Бордюжу“». Юмашев удивился. Внешне все шло гладко. Бордюжа старался изо всех сил, пытался стать командным человеком. Но я с самого начала видел, с ним что-то не то. Позднее мне стало ясно, что же происходит с Бордюжей. Офицер, сделавший прекрасную карьеру в строгой военной системе, он плохо понимал устройство современной политической жизни, не улавливал ее тонких нюансов, не замечал подводных течений. Вся работа главы администрации была, с его точки зрения, нелогичной, нерегламентированной, странной. И он растерялся. Единственным, с кем Бордюжу было комфортно, оказался Евгений Максимович Примаков. Конец цитаты. Когда Николай Николаевич потерял обе должности, Примаков удивленно спросил президента: «Борис Николаевич, зачем вы Бордюжу уволили?» Президент ответил коротко: «Не справляется». С чем именно не справился Бордюжа, стало ясно, когда выяснилось, что на посту руководителя администрации его сменил широко известный в узких кругах экономист Александр Волошин, который находился в контрах с Примаковым. По указанию президента Александр Сталевич позвонил Примакову: «Евгений Максимович, это Волошин. С сегодняшнего дня президент назначил меня главой администрации». Примаков понял этот демонстративный звонок так: администрация президента начинает борьбу с главой правительства. В кресле секретаря Совета безопасности Бордюжу сменил директор ФСБ Владимир Путин. Один из бывших коллег Путина уверял меня, что Владимир Владимирович задолго до увольнения Евгения Примакова с поста премьер-министра точно назвал день, когда это произойдет. Коллега возразил: «Этого нельзя делать, ведь тогда Дума объявит президенту импичмент». Путин уверенно сказал: «Не беспокойся». Угол поиска у Ельцина сузился. Борис Николаевич подбирал людей определенного склада: офицер Бордюжа, офицер Степашин, офицер Путин. В какой-то момент мелькнуло еще одно имя – министр иностранных дел Игорь Иванов. Он из военной семьи, окончил Суворовское училище, сохранил офицерскую выправку. Иванова прощупали по поручению Ельцина. Игорь Сергеевич категорически отказался возглавить правительство и не захотел отречься от Примакова. Время уходит катастрофически быстро, а окончательный выбор все еще не сделан. В полуфинал выходят двое – генерал Степашин и путейский генерал Аксененко, министр железнодорожного транспорта. У каждого свои достоинства. Сергей Вадимович Степашин – тоже военный человек, достаточно молод, предан Ельцину, надежен, и известно, что он своих не выдает. Николай Емельянович Аксененко – новый человек, и это плюс. Он всю жизнь проработал на железной дороге, чистый хозяйственник, политикой не занимался, ни в депутаты, ни в губернатора не баллотировался. Ельцин до последнего момента колебался и не знал, кого предпочесть – Степашина или Аксененко. Сначала Ельцин вроде бы остановился на Аксененко и даже назвал его фамилию в телефонном разговоре с председателем Государственной Думы Геннадием Селезневым, а потом все-таки прислал в Думу письмо с просьбой одобрить кандидатуру Степашина. Селезневу оставалось только развести руками. У нашего президента 7 пятниц на неделе. Николай Аксененко, говорят, чисто внешне приглянулся Ельцину. Он симпатизировал высоким статным мужикам с рабочей биографией, которые так напоминают его самого в молодости. Задним числом Ельцин с помощью Валентина Юмашева, написавшего ему книгу «Президентский марафон», уверял, что изначально брал Степашина на очень короткий срок. Цитата. «Да, уже внося кандидатуру Степашина, я знал, что сниму его, и это знание тяжким грузом висело на мне. Честно говоря, чувство страшноватое. Я знаю это чувство, когда посреди разговора, посреди обычной встречи, вдруг как черная тень по комнате пробежит. Предрешенность того или иного поступка, той или иной политической судьбы, дает о себе знать постоянно, и ты вынужден держать эту ношу, не выпускать наружу свои мысли». Конец цитаты. Едва ли это было так. Ельцин подбирал себе наследника, и каждому из возможных кандидатов он давал равный шанс. Степашин фигурировал в этом списке, и ему тоже позволили себя проявить на посту председателя правительства. Следующим в списке, надо понимать, значился Аксененко. Вот поэтому Сергей Степашин при назначении услышал мало вдохновляющее напутствие. Надо еще посмотреть, как у вас получится. Иначе говоря, пока побудешь премьер-министром, но если не справишься, тебя сменит Николай Емельянович. А в разговоре с Аксененко Ельцин, видно, произнес нечто утешительно обещающее. «Вы будете первым заместителем главы правительства, единственным первым замом, и будете заниматься всем. Поработайте немного на этой должности, а потом...» На новичка в политике Аксененко интимное общение с президентом и такие громкие слова, видимо, произвели неизгладимое впечатление. Неискушенный в кремлевских интригах, Аксененко с прямотой и решительностью путейского генерала взялся проводить слова Ельцина в жизнь. Бывший первый вице-премьер Борис Немцов говорил мне: «Это я предложил его сделать министром. Аксененко в своей области талантливый человек, поставил дело, он жесткий руководитель, у него дисциплина. Николай Емельянович в 7 утра начинал летучки в Белом доме, где не привыкли собираться раньше 9 часов. Дебют первого вице-премьера Аксененко произвел на публику невыгодное впечатление. Он с трудом формулировал свои мысли, зато громогласно заявлял, что будет заниматься решительно всем, даже тем, что входит в обязанности главы правительства. Николай Емельянович вел себя так, словно не Степашин, а он премьер, и преспокойно отменял распоряжение главы правительства. Скоро станет ясно, что Николай Емельянович на премьера не тянет. Но Степашин-то оказался в неудачном и неприятном для него положении. Много ли сделает премьер-министр, если ему в затылок жарко дышит дублер и тикают часы, неумолимо отсчитывая отведенное ему время? Степашин давно бросил курить, но когда стал главой правительства, как он сам говорит, сорвался и выкурил по 2 пачки в день. Еще никогда общество не видело, чтобы администрация президента так откровенно командовала правительством, решала, кому быть министром, а кому нет. Именно в тот момент стало понятно, что все важнейшие кадровые решения в стране принимает узкая группа лиц, не наделенная никакими государственными полномочиями. Тогда и возник термин «семья», обозначавший окружение Ельцина, которое обрело самостоятельность и проводило свою политику. Ельцина страна когда-то поддержала как человека, выступившего против привилегий, готового разделить с людьми тяготы их жизни. Окончилось это святочным рассказом перед телезрителями о том, что жена будто бы жарит ему котлеты, купленные в магазине, чему уж точно никто не поверил, и красивой жизнью его окружения, которое даже не стеснялось демонстрировать свое процветание. Вот это, наверное, больше всего отвратило людей от Ельцина. Степашин продержался в Белом доме всего 3 месяца, точнее, 82 дня. Чем же Степашин не угодил Ельцину? Ельцин и его окружение были недовольны тем, что Степашин не в состоянии помешать Юрию Лужкову заниматься политикой, формировать свою партию, устанавливать контакты с другими губернаторами, завоевывать симпатии избирателей. Московский мэр воспринимался Кремлем как главная опасность на будущих выборах, на борьбу с ним были мобилизованы все силы. Ельцин недовольно говорил Степашину: «Ведь это же очевидно, Сергей Вадимович, нужно создать твердый центр власти, собрать вокруг себя политическую элиту страны, проявить решимость, попробуйте перехватить у них инициативу». Но Степашин не сумел помешать Лужкову. «Степашин слишком мягок», — говорится в последней книге Ельцина. «Я не уверен в том, что он будет идти до конца, если потребуется, сможет проявить ту огромную волю, огромную решительность, которая нужна в политической борьбе». Вот этого никто, кроме Ельцина, не уловил. Степашину не хватает характера. Властитель такой страны, как наша, делаются из другого, куда более жесткого материала. Степашин говорил: «Я не Пиночет, вот поэтому с ним и расстались». Рано утром 5 августа Ельцин вызвал к себе Путина. «Я принял решение, Владимир Владимирович, и предлагаю вам пост премьер-министра. Вы примерно представляете, почему я вынужден отставить вашего предшественника. Я знаю, что Степашин ваш друг, тоже петербуржец, но сейчас нужно думать о другом. Ваша позиция должна быть твердой». «На кого будем опираться на выборах?» — деловито поинтересовался Путин. «Не знаю», — ответил Ельцин. «Будем строить новую партию. Но главное — ваш собственный политический ресурс, ваш образ». Президент сказал Владимиру Владимировичу, что ему придется не просто сменить нерешительного Степашина, но и действовать предельно жестко. Скоро станет ясно, что на сей раз Ельцин не промахнулся. Он нашел того, кого столько времени искал. Множество людей, которые мечтали стать президентом, остались у разбитого корыта. Впервые главой России стал человек, который этого совершенно не ожидал. И Бордюжа, и Степашин были искренне расстроены и потрясены тем, что с ними так обошлись. Они не понимали, что механизмы власти не знают никаких человеческих чувств. Действует только один принцип – политической целесообразности. Как только человек перестает быть нужным, с ним расстаются без колебаний и даже не говорят на прощание спасибо. Путин, как говорится в книге «Президентский марафон», понравился Ельцину, цитата, «холодным взглядом и военной точностью формулировок». Владимир Владимирович, в отличие от своего предшественника, не смущался и не краснел. Было ощущение, что он готов абсолютно ко всему в жизни, причем ответит на любой вызов ясно и четко. И главное, его не смущали постоянные столкновения президентского окружения с Примаковым и Лужковым. Владимир Владимирович стал третьим подряд, после Примакова и Степашина, руководителем спецслужб, добравшимся до кресла главы правительства. За 3 дня до назначения в правительство Путин похоронил отца, Владимира Спиридоновича. Путин-старший почти 2 года провел в онкологической больнице. Они легли в больницу одновременно с женой, но Мария Ивановна быстро умерла. Владимира Спиридоновича лечили от радикулита, а оказалось, что он поражен раком, который уже дал метастазы. Онкологи продлили ему жизнь на 1,5 года. Он вновь смог ходить. Сын прилетал к нему почти каждую неделю, навещал. Но Владимир Спиридонович так и не успел порадоваться за сына. Родителей Путина похоронили на Серафимовском кладбище, где потом найдут вечное упокоение моряки затонувшей подводной лодки «Курск». Несмотря на смерть отца, Владимир Владимирович в первый премьерский день держался спокойно. Выступая по телевидению по случаю назначения Путина премьер-министром, Борис Ельцин уверенно сказал: Ровно через год будут президентские выборы, и сейчас я решил назвать человека, который, по моему мнению, способен консолидировать общество, опираясь на самые широкие политические силы, обеспечить продолжение реформ в России. Он сможет сплотить вокруг себя тех, кому в новом 21 веке предстоит обновлять Великую Россию. Это секретарь Совета Безопасности, директор Федеральной службы безопасности Владимир Владимирович Путин. При голосовании в Думе Путин набрал всего 233 голоса, меньше всех своих предшественников. Это была унизительно маленькая цифра. Слова Ельцина в поддержку Путина всерьез никто не воспринимал, а потом стало ясно, что на сей раз Ельцин не промахнулся. Он нашел того, кого столько времени искал. В конце августа 1999 года Марина Иосифовна Ельцина рассказывала корреспондентам: «Это просто глупо думать, что президент снимает премьер-министра, потому что на него кто-то влияет. Это, назначение Путина, было абсолютно продуманное решение. Сейчас его трудно объяснить, но пройдет некоторое время, и все поймут, что решение было правильным». Когда Путин возглавил правительство, закончилась, собственно, эпоха Ельцина. Ни мы, ни он сам об этом еще не подозревали. Но в тот день, когда удивленная и раздраженная страна узнала, что появился новый глава правительства, началась эпоха мало кому известного Путина. В начале сентября 1999 года, судя по опросам общественного мнения, за Путина готов был голосовать всего 1%, через два месяца больше 30%. Все считали, что его репутация и его политическое будущее во многом зависят от итогов второй чеченской кампании. Потом станет ясно, что люди готовы проголосовать за Путина не только из-за Чечни. А тогда, похоже, и сам Владимир Владимирович был потрясен внезапным ростом своего рейтинга, то есть популярности в народе. Его главным соперником в будущей борьбе за президентское кресло считался Примаков. Исход борьбы был совершенно неясен. Евгений Примаков оставался самым популярным политиком в России и после отставки. Судя по опросам общественного мнения, люди хотели видеть на посту президента именно Евгения Максимовича, как олицетворение взвешенной, спокойной, разумной политики. 17 августа 1999 года Евгений Максимович Примаков принял предложение блока «Отечество. Вся Россия» возглавить федеральный список для участия в выборах в Государственную Думу и был избран председателем Координационного совета блока. В августе и даже в сентябре мало кто сомневался, что на грядущих парламентских выборах победу одержит этот мощный блок «Отечество. Вся Россия», а выборы в Думу воспринимались как репетиция президентских выборов. В один из сентябрьских дней 1999 года на небольшой дружеской вечеринке я видел, как друзья и соратники Примакова совершенно искренне поднимали тосты за Евгения Максимовича, надежду России, и Примаков принимал эти тосты как должное. У него были все основания баллотироваться в Государственную Думу, а потом и в президенты. Он, тем не менее, не спешил с решением. Во-первых, после вынужденного ухода в отставку он сделал операцию по замене тазобедренного сустава, которая избавила его от невероятных страданий. Но он не желал показываться на публике с костылями, а ждал, когда сможет обойтись без костылей и даже без палки. Во-вторых, он не хотел идти на выборы в одиночку, а своей политической организации у него не было. Впрочем, я, честно говоря, думал, что он вообще откажется от политической деятельности. Он ведь не принадлежит к числу политиков до мозга костей, которые себе иной жизни не мыслят. У него есть интересы за пределами политики – книги, друзья, семья. Правда, есть у него одно качество – сыгравшая решающую роль. Евгений Максимович вырос в Тбилиси, и он не прощает обид, а его сильно обидели,